26 февраля. Воскресенье. Как хорошо, что у меня... Нет, хватит. Сколько можно повторять одну и ту же шутку? Вербин осторожно заложил за голову левую руку, направо едва слышно сопела спящая Марта, и улыбнулся. Как хорошо, когда есть с кем просыпаться. Именно с кем. Причем неважно где, потому что нет ничего важнее, чем с кем. Потому что главное — вместе. А где — не имеет значения. Можно здесь, можно у меня, можно в каком-нибудь отеле у моря, в горах или в Питере, или там, куда она захочет поехать, да где угодно. Или у нас, там, где когда-то будет у нас. Как же приятно лежать и думать о путешествии с любимой женщиной, еще не состоявшемся, даже не запланированном, но таком желанном путешествии вместе. Чтобы ни пациентов, ни расследований, только они. Среди незнакомых людей, никого не замечая, только они, вместе на краю света, потому что край света находится там, где тебя никто не знает. Еще приятнее думать про место, о котором можно сказать «у нас». «Ты опять убегаешь?» — промурлыкала Марта, не открывая глаз. «Нет», — тихо ответил Феликс, — «сегодня выходной». И поймал себя на мысли, что очень ему рад первому за много месяцев настоящему выходному дню. Так рад, что понятия не имеет, как им распорядиться. «Что будем делать?» «А что ты хочешь?» «Лежать с тобой под одеялом». «Весь день?» «Весь день», — подтвердила Марта. «Звучит как идеальный план». «Я знала, что тебе понравится». «Давай обсудим, что мы будем делать под одеялом». «А разве не очевидно?» «Более чем очевидно и невероятно сладко». Однако Вербин решил сыграть в эту игру до конца. «А потом?» «Можно будет повторить». Марта прижалась к нему чуть крепче и улыбнулась. «А потом?» «А потом наступит завтра, тебе будет пора на работу». «Вижу, ты все продумала». «Ты сам назвал это идеальным планом». Они рассмеялись, Марта наконец-то открыла глаза, и случился их первый сегодняшний поцелуй. Крепкий и сладкий, после которого Феликс уточнил. «Идеальный план включает утренний кофе под одеялом». «Горячий?» «Тебе с молоком». «Мне нравится идея», — одобрила Марта. «Тогда давай так. Я сделаю под одеяло кофе, а ты потом сделаешь нам под одеяло завтрак. Что скажешь?» «Ты умеешь договариваться?» «Я пошел варить кофе», — пробормотал Феликс, чувствуя себя абсолютно счастливым. «Никуда не уходи». «Уйду, но очень скоро вернусь», — хихикнула Марта. «Пусть так». И так было. Как должно было быть в ленивом выходном, который они себе устроили? В выходном, в котором не было никого, кроме них двоих, потому что мир перестал существовать и почти не давал о себе знать. Ни одного звонка, лишь несколько СМС и сообщений в мессенджерах. Но ни одного важного, ни одного такого, которое бы заставило их выбраться из-под одеяла. Целый день вместе. Конечно же, не только под одеялом, но не выходя из дома. Наслаждаясь каждым мгновением, потому что они не повторятся. Ведь каждое счастливое мгновение уникально. И даже если завтра они вновь запрутся дома, все будет иначе, не так, как сегодня. Повторится лишь то, что они снова будут счастливы вместе. А еще Марта порывалась приготовить борщ. Но Феликс убедил ее не тратить их первый выходной на стояние у плиты и заманил в ванну. Выйдя из которой, они развалились на диване в гостиной, абсолютно расслабленные, блаженно уставшие, невероятно счастливые. Даже задремали. Марта крепко, Вербин тоже, но всего на четверть часа. Потом сон ушел. Феликс увидел книгу, которую зачем-то принес в дом. Вспомнил, что хотел ознакомиться с творчеством молодого талантливого автора. И вот, кажется, случай представился. «Ты когда-нибудь убивал?» — спросил меня расхарченный. Я покачал головой. «Человека не убивал?» «Человека?» — переспросил я. «А ты думал, я тебя про кошек спрашиваю?» Расхарченный гнилозубо осклабился. «Кошек, небось, душил в подвале? Все душат!» Меня едва не стошнило прямо на него, на водку и банку тушенки на грязной газете, на его гнилые зубы и вонючий свитер, на его фразу о кошках. Я вспомнил нашего чудесного мейн-куна, которого маман называла не иначе, как маркиз де Крис, на французский манер, что звучало несколько игриво в отношении американского кота, зато полностью соответствовало его благородным манерам. Вспомнил и подумал, что этот выродок мог бы с легкостью задушить маркиза де Криса. И посмеяться. Этот жестокий недочеловек, гордящийся своими спившимися предками-палачами из ГУЛАГа. Он и сейчас смеялся. Почти смеялся, глядя на меня со своей гнилозубой улыбочкой, в которой я разглядел оттенок превосходства. Откуда ему взяться? И вдруг меня осенило. Смерть. Расхарченный знает, что такое смерть. Он убивал кошек, собак и людей. Я не сомневался в том, что он убивал людей. Он об этом не говорил, даже не намекал. Но я не сомневался. Убивал. Он, этот ублюдок, недостойный называться человеком, убивал. А я нет. Я не знаю, как это. Я никогда не прикасался к самой важной части нашей жизни, через которую придется пройти всем. Я не отнимал жизнь. Разве это справедливо? Разве справедливо, что из-за этого презираемый мною расхарченный смотрит на меня свысока? «Что читаешь?» «Прости, я тебя разбудил». Вербин указал, что он переворачивал страницы очень-очень тихо, даже бесшумно. «Сама проснулась». Марта сладко потянулась, и Феликс, не удержавшись, поцеловал ее в губы. «Так что читаешь?» «Современную русскоязычную прозу». «Нашел в моем доме?» — притворно изумилась Карская. «Принес с собой», — ответил Вербин и поддержал шутку. «Прости». Они рассмеялись, после чего Марта поинтересовалась. «И как тебе современная русскоязычная проза?» «С русской литературой не сравнить». «Тогда зачем читаешь?» «А подожди!» Марта перевернула книгу. «Это роман Наиля?» «Да. Ты его не читала?» «Нет, конечно. А стоило?» «Нет». «Поверю на слово». «Ты ничего не знаешь о моем литературном вкусе», — заметил Вербин. «Ты ценишь русскую классику. Этого достаточно?» «Спасибо». «Это не комплимент». Марта вновь посмотрела на обложку. Повторно прикасаться к книге она не стала. «Что ты хочешь в ней найти?» «Хочу понять, мог ли Наиль убить». «Он твой подозреваемый?» «Один из». «А как же его слабость?» «Выбранный способ убийства не требовал силы». Ответ получился расплывчатым, поэтому Карская уточнила. «Что за способ?» «Подлый». И стало понятно, что больше Вербин ничего не скажет. Марта не обиделась или не показала, что обиделась, кивнула, принимая ответ, и продолжила. «Нашел что-нибудь интересное?» «Главный персонаж повествования в какой-то момент почувствовал себя униженным, поскольку презираемый им персонаж оказался кое в чем выше него». «Персонаж убийца», — догадалась Марта. «Ему доводилось убивать», — подтвердил Вербин. «А герою нет?» «Герою нет. Главный персонаж текста — молодой человек из хорошей семьи, любой поступок которого преподносится образцом благонравия, выдающим его высочайшие моральные качества». Я не ошибусь, предположив, что главный персонаж очень похож на Наиля. «Как ты узнала?» «Я у тебя догадливая», — Марта помолчала, после чего предложила. «Дочитай до конца. Вдруг герой кого-то убил. Например, презираемого персонажа». «И так доказал свое превосходство?» — прищурился Феликс. «Да». «Нет, герой никого не убил». «Не хватило духу?» «Что-то вроде этого». «Остался униженным». «Герой задумался о себе». «И ты хочешь понять, кто из них задумался, герой или автор?» «Что бы я ни понял из книги, в суде это не примут», — вздохнул Вербин. «Ты понимал это до того, как взял ее в руки», — мягко произнесла Марта. «Ты стал ее читать не для суда, а для себя. Ты хочешь окончательно убедиться в том, что не ошибся, назначив Наиля одним из подозреваемых». «Мы уже обсуждали твой ум», — шутливо поинтересовался Феликс. «Да». «И что я сказал?» «Восхитился». «Есть чем». В ответ Вербину достался крепкий поцелуй. Долгий поцелуй. Но, несмотря на это, Марта не забыла, о чем они говорили. «Ты бы назвал Наиля социопатом?» «Я провел с ним недостаточно много времени для постановки точного диагноза». «А его маму? Есть ли в ней чрезмерная уверенность в собственной правоте и неприятие общепринятых социальных норм?» «Ну, знаешь, с таким подходом придется назвать социопатами множество людей». «Не так много, как может показаться на первый взгляд», — уверенно ответила Марта. «Так что ты скажешь о Диляре?» «Мы не встречались, но уверенности в собственной правоте и неприятие общепринятых социальных норм у нее хоть отбавляй». «И вот у нее появляется сын. Судя по тому, что я о нем знаю, Наиль — мягкий, слабохарактерный мальчик, которого, с одной стороны, мама полностью подавила, а с другой она же требует от него быть твердым и сильным, требует проявить качества, которые выжигала каленым железом. При этом следует добавить, что Наилю постоянно вдалбливалось, что он особенный, благодаря богатству и связям семьи. И мальчик верил, потому что видел возможности семьи собственными глазами. Возникает внутренний конфликт, примерно как у Раскольникова. Тварь ли я дрожащая или право имею? Маленький человечек желает возвыситься». «Подожди», — перебил Марту Феликс, — «разве он может считать себя маленьким?» «В этом и заключается конфликт. Наиль богат, он из хорошей семьи. Но сколько таких бессмысленных мажоров в Москве? А в Питере? Да где угодно. Внутри своего круга Наиль — маленький серенький мышонок, затюканный мамой. Поэтому ему так важно общение за пределами. В глазах Вики, Веры и многих других людей наличие богатых и влиятельных родителей поднимает его на очень высокий уровень. Среди них он чувствует себя по-настоящему крутым. Таким, каким хочет видеть его мама, и каким он мечтает видеть себя». «Чего ему не светит в своем круге? Потому что даже на фоне других мажоров Наиль ничего из себя не представляет, в том числе как писатель». «И он начинает задумываться над тем, как возвыситься в своем круге, хотя бы внутренне». «Задумываться об убийстве?» «Маленьким людям часто кажется, что убийство сделает их большими», — продолжила Марта. «Наилю кажется, что так у него получится решить конфликт, и он начинает искать жертву. Сначала подсознательно. Ему нужно не просто убить первого попавшегося человека, а совершить некий акт. И Вика оказывается идеальным кандидатом». «Потому что она его предала? Приняла обратно, но продолжала встречаться с Шевчуком?» «Скорее всего, это обстоятельство стало основным», — согласилась Марта. «Наиль привык к обожанию со стороны Вики, но был уверен, что оно стало следствием его исключительности. Ведь Вика до разрыва говорила только об этом. Затем Наиль растоптал ее чувства. Думаю, с наслаждением, желая сделать девочке как можно больнее. А когда вернулся и был принят, окончательно убедил себя в том, что теперь Вика никуда от него не денется. Наиль решил, что Вика окончательно попала в рабство, и роман с Шевчуком стал для него катастрофой. Он почувствовал себя таким же мелким, как и в своем кругу. «Его унизили», — произнесла Марта. Наиль впал в бешенство. «Но не устроил сцену», — заметил Вербин. «Потому что подсознательно искал жертву». «И нашел». «Да». Очень коротко, но при этом очень жестко подтвердила Карская. «Нашел». С того мгновения, как он узнал о продолжающейся связи с Шевчуком, Наиль мог думать только о том, как убить Вику. Она выдержала очень короткую паузу, после чего приподнялась на локти и посмотрела Феликсу в глаза. «Ты сможешь это доказать?» «Не знаю», — честно ответил Вербин. «Пока у меня даже с косвенными доказательствами плохо, а на них обвинений не выстроить, тем более против хорошего адвоката». «То есть Наиль может остаться безнаказанным?» «К сожалению, да». Феликс не стал произносить эту фразу, она читалась. Вместо этого тихо сказал. «Ты очень лично воспринимаешь смерть девушки». «Сказал». Не спросил, потому что здесь тоже все было как на ладони. Наиль любил Вику дважды. Сначала душу, потом тело. Сначала поступил как эталонный подонок, потом как дикий зверь. Тебе, Фил, такое не в диковинку. А я вот сталкиваюсь впервые. Впервые вижу, чтобы кто-то был столь жесток с девочкой, к которой я очень тепло относилась, и которая пыталась помочь. Так что да, Фил, я восприняла происходящее очень лично». «Мы точно знаем только то, что Наиль грубо разорвал их отношения». «Ты же сказал, что уверен в том, что Наиль убийца». Марта нахмурилась. «Наиль мой главный подозреваемый», — уточнил Феликс. «Но я не могу и не буду обвинять его без веских доказательств». «И ты его отпустишь?» «Я его не задержу». Несколько мгновений Карская смотрела Вербину в глаза, а затем легко прикоснулась пальцами к его щеке. «Это трудно. Знать, кто преступник, и знать, что ничего не можешь с ним поделать». «Какие чувства ты испытываешь сейчас?» — вопросом на вопрос ответил Феликс. «Понимаю». Грустно улыбнулась Марта. «Такие же, как и ты?» «Да». «И часто так бывает?» «Нет». Вербин вспомнил, как стоял и разговаривал с убийцей нескольких человек. Как смотрел ей в глаза, зная, что смотрит в глаза зверю, которого искал. И зная, что она знает, что он знает, но не наслаждается его бессилием. Она просто оказалась лучшим игроком и безупречно сыграла партию, не оставив ему, опытному оперативнику, ни малейшего шанса доказать ее причастность к прогремевшему на всю страну преступлению. «Я испытываю те же чувства, что ты сейчас, плюс обжигающее и обидное ощущение, что недоработал. Что преступник уходит от ответственности не потому, что тщательно продумал свои действия и ни разу не ошибся, а потому что я упустил какую-то важную деталь, с помощью которой мог бы отправить его за решетку». «Но ведь это же хорошо», — неожиданно произнесла Марта. «Что ты имеешь в виду?» — удивился Вербин. «Ты не сдаешься. Ты умный и цепкий. Ты делаешь все, чтобы добраться до преступника, каким бы хитрым он ни был. Ты найдешь доказательства и накажешь убийцу Вики, кем бы он ни был». «Ты в это веришь?» «Я верю в тебя». «Разве есть слова важнее? Нужно сильно постараться, чтобы их придумать». Больше они тем вечером о деле Виктории Рыковой не говорили. Поболтали, поужинали, легли спать пораньше, потому что завтра на работу, но среди ночи Вербина разбудило жужжание телефона. Посмотрел на экран шиповник, не ответить нельзя. Феликс выскользнул из-под одеяла и вышел из спальни, прикрыв за собой дверь. «Да, Егор Петрович». Тратить время на вступление полковник не стал. «Знаешь адрес Наиля Зарипова?» «Найду». «Я сбросил в телегу. Приезжай как можно скорее». И положил трубку. Приблизительно в то же время. Несмотря на то, что зимнее солнцестояние осталось в далеком уже декабре, и день стал прибавляться, и как следует прибавился, темнело в Москве по-прежнему рано. Февраль не только зимний, холодный и снежный, но еще и темный. Одна радость — короткий. И с большим праздником, традиционно уменьшающим одну из рабочих недель. На длинные выходные многие старались уехать из города, кто на дачу, кто в дом отдыха, развеяться на природе. Ну а кто и подальше, да еще прибавляя к официальным выходным отгулы или отпускные дни. Те же, кто оставался, старались не скучать. Наиль Зарипов отношение к празднику имел исключительно гендерное. В армии не служил и не собирался, военную кафедру игнорировал, к оружию не прикасался и даже в мыслях не мог представить себя защитником Отечества. Для этого ведь есть другие люди. Не такие утонченные, не столь важные для общества, не имеющие богатых родителей, в конце концов. Однако подарки на 23 февраля Наиль получал исправно. Как говорится, какой-никакой, а мужчина. Что ж касается праздников, то со среды до пятницы Наиль сидел в загородном доме родителей, затем вернулся в Москву и субботний вечер провел в приятной и шумной компании старых приятелей. В воскресенье хотел остаться дома, мама советовала отдохнуть после бурной ночи, но друзья убедили присоединиться к очередному веселью, и Наиль согласился. В общем, не пожалел, но расстаться с приятелями пришлось в первом часу ночи. Уехал бы позже, но мама стала звонить каждые 15 минут, и после четвертого звонка желание продолжать веселье у Наиля окончательно испарилось. Он попрощался с друзьями, негромко предложил одной из девушек составить ему компанию, получил очень вежливый, дружеский, но категорический отказ, не удивился и вызвал такси. По дороге еще раз поговорил с мамой, уверил ее, что не пьян, а просто немного выпил. Но, подъехав к дому, велел водителю остановиться на улице, не въезжая во двор. Решил прогуляться и слегка проветриться. Чтобы утром голова не болела. Чудесная погода, свежо, но не холодно, без ветра. Легкий, едва заметный снежок дает настоящую зиму и дышится, как в лесу. И также тихо. Ну, почти тихо. К постоянному фону горожане привычны, а странных или подозрительных звуков Наиль не слышал. Да и не было их. Странных или подозрительных звуков. Только снег тихонько скрипит под ногами. Светящихся окон мало, тьму не разгоняют, до фонарей далеко. Но так даже интересней. Зима, ночь, тишина. Неясная фигура навстречу. Прёт по той же тропинке, причем уверенно, напролом, будто Наиль обязан уступить дорогу и шагнуть одной ногой в снег. «А почему именно я? Почему я всегда уступаю? Только потому, что они более наглые, чем я, интеллигентный воспитанный прозаик с тонким литературным вкусом. И не следует затевать перепалку с этими скотами». Именно интеллигентность и воспитание заставили Наиля взять в сторону. Хоть и пришлось наступить в снег. «Но в следующий раз ни за что не уступлю». Додумать не успел, потому что услышал обращенную к себе фразу. Неожиданную, страшную, заставившую лицо перекоситься. А затем Наиль почувствовал резкую боль в животе. Но на лице она не отразилась, оно уже было перекошенным. Охвативший Зарипова ужас заставил умолять. «Нет, пожалуйста! Нет! Не трогайте меня!» В такие моменты трудно думать. И уж тем более невозможно понять, поверить, что упрашивать убийцу бессмысленно. Тем более после первого удара, когда кровь уже пролилась. Невозможно поверить, потому что именно в такие моменты очень хочется жить. Все что угодно за сохранение жизни. За месяцы и годы, которые сейчас будут отняты. И остается лишь просить, сквозь слезы, которые выступили, кажется, сами по себе. Не от боли, от животного страха. Ну и от боли, конечно, куда без нее. «Нет, не надо! Умоляю!» Наиль был одет в плотный пуховик, однако убийца хорошо подготовился. Клинок оказался достаточно острым, чтобы с легкостью пройти сквозь куртку и толстовку, и достаточно длинным, чтобы нанести тяжелую рану. Ноги подогнулись. Наиль подался вперед, стараясь ухватиться за убийцу, но тот оказался к этому готов. Левой рукой крепко взял жертву за плечо, а правой нанес следующий удар. Тоже в живот. «Мама!» Глаза Наиля распахнулись так широко, как бывает только раз в жизни. И не от удивления. Убийца же вонзил клинок еще два раза, а убедившись, что жертва умирает, помог Наилю мягко опуститься на снег. «Мамочка!» Эти слова стали для него последними, и произнесенными, и услышанными. Потому что, когда прозвучала следующая фраза, Наиль уже умер. «Мразь!» — глухо произнес убийца. Голос убийцы не был равнодушным, скорее неэмоциональным, как у человека, который сделал задуманное, но радости это ему не доставило. Голос был неэмоциональным и прозвучал прохладно, в соответствии с прохладой зимней ночи. И поведение убийцы было холодным, невероятно хладнокровным. Да, время позднее, но в большом городе время суток — понятие условное. Может появиться припозднившийся гуляка или компания веселых гуляк. Может появиться такси с возвращающимися жильцами. В конце концов, мог проехать полицейский патруль. Но, несмотря на это, убийца вел себя с невероятным спокойствием. Уложив Наиля на снег и убедившись, что молодой мужчина умер, убийца левой рукой достал из кармана куртки пакет и завернул в него нож. Убрал в другой пакет, наклонился, расстегнул пуховик Наиля, вытащил из нагрудного кармана бумажник, забрал наличные, карточки, бумажник бросил. Снял с руки дорогие часы, а вот не менее дорогой телефон трогать не стал. Выпрямился и внимательно оглядел себя. Нет ли следов крови? Убедился, что нет. Тусклого света окон и далекого фонаря наверняка хватило, чтобы увидеть темные пятна. Повернулся и быстрым шагом направился прочь, на ходу стягивая с рук тонкие медицинские перчатки. Несколько позже. «Выглядишь так, будто успел поспать», — усмехнулся Шиповник, глядя на подошедшего Феликса. И сообщил стоящим рядом мужчинам. «Это майор Вербин. Ведет дело, о котором я говорил». «Девочка с куклами?» «Ага. Там же суицид. Вот и проверяем». «Понятно». Мужчины обменялись рукопожатиями. Представление оказалось излишним, этих двоих Феликс знал. Доводилось общаться. Столетов, начальник местного убойного, и Булгаков, замначальника РОВД. «А здесь, случайно, не суицид?» — шутливо осведомился Вербин. «Мы сначала так и подумали», — ответил Столетов. «Но потом обратили внимание на мелкие нестыковки». «И что, пошло не так?» «Не нашли орудия преступления», — с прежним серьезным выражением лица рассказал начальник убойного. «А в целом очень похоже на суицид. Ну где ты видел, чтобы убийца оставлял после себя 4 ножевых?» «Нонсенс. И я о том же, коллега». «Вы, коллеги, при Диляре по-другому себя ведите, хорошо?» — произнес шиповник. «Иначе...» Что будет иначе, Феликс представлял, наверное, лучше всех, и потому среагировал мгновенно. «Я бы не хотел с ней встречаться». «Никто бы не хотел», — проворчал Булгаков. Судя по всему, неугомонная Диляра заглядывала в местные РОВД, дабы оценить, насколько квалифицированные сотрудники охраняют спокойный сон ее ненаглядного мальчика. «Нам и в самом деле лучше уехать пораньше», — подумав, сказал шиповник и пояснил местным. «Наше присутствие станет для нее дополнительным раздражителем». «Ладно», — Столетов махнул рукой в сторону дома. «Летом этой тропинкой жители пользуются очень активно. Зимой поменьше, из-за снега удобнее ходить по расчищенной дорожке, но все равно растаптывают. Так быстрее всего добраться до улицы». Вербин молча кивнул. «Удобное место», — заметил шиповник. «Тропинка в сторонке от дорожек проходит, да еще кусты густые, даже без листьев мешают обзору». «К тому же ночь перед первым будним днем народ спит или развлекается как-нибудь, в окна не смотрит». «В окна ничего и не увидишь, света мало». «Именно», — Столетов помолчал. «Мы, конечно, опросим жильцов, чьи окна выходят сюда, но надеяться можно только на чудо». «Даже на чудо нельзя», — вздохнул Вербин, прикинув, как далеко располагается ближайший дом от места преступления. «В темноте на таком расстоянии невозможно точно разглядеть убийцу, который наверняка постарался замаскироваться». «Но жильцов мы все равно обойдем и постараемся проследить по камерам путь убийцы и сюда, и отсюда». «Надеюсь, он допустит ошибку». Видеокамер в Москве изрядно, укрыться от них сложно, и если знаешь, кого ищешь, то при удаче можно проследить объект до самого дома. Разглядеть как следует и взять тепленьким. Второй способ быстро выйти на подозреваемого — посмотреть, какие телефоны были поблизости во время убийства. Однако эту тему местные уже проверили и ничего не получили. «То ли опытный парень, то ли книжки полезные читает», — рассказал Столетов. «Но телефон он с собой не взял». «В котором часу совершено убийство?» «Примерно в час». Столетов увидел поднятые брови Феликса и объяснил, почему тело обнаружили так быстро. «Диляра ждала, что Наиль позвонит, как придет домой. Не дождалась, стала названивать сама». Потом позвонила консьержу. Тот сказал, что Наиль не приходил. Она позвонила Коле. Булгаков кивнул. «Приехали сотрудники ППС, все это увидели, и завертелось». «Диляра когда явится?» «Не раньше, чем через час. Они с мужем отдыхали у знакомых в Тверской области». «В Завидово?» «Понятия не имею». «Час ночи не так уж поздно», — протянул Феликс. «Зимой люди ходят по улицам реже, но все равно ходят. Убийце требовалось сблизиться с Наилем, нанести 4 удара. И это при том, что его могли увидеть в любой момент». «К чему ты клонишь?» — спросил Столетов. «Сам посмотри». Феликс посветил фонариком вдоль тропинки. Полицейские немного подпортили следы. Эксперты, хоть и старались быть осторожными, тоже внесли лепту. Но, тем не менее, возле тела следы еще можно было различить, спасибо прошедшему и вовремя закончившемуся снегу. «У Наиля что-нибудь забрали?» «Часы и бумажник». «Ключи от квартиры на месте?» «Да, мы их нашли». «Ага». Вербин переложил фонарик в левую руку. «Куртка расстегнута не до конца. Примерно до половины». Ровно настолько, чтобы достать из внутреннего кармана бумажник. «Ощупал тело, наткнулся на бумажник, расстегнул столько, сколько нужно», — пожал плечами Столетов. «Может и так», — согласился Феликс. «Но о чем мы говорим?» «О чем?» «О том, что убийца действовал на удивление спокойно и размеренно. Ведь на ощупывание тела требуется время, причем, возможно, требуется больше времени, чем просто перерыть все карманы». «Больше?» — прищурился Столетов. «Пуховик плотный», — объяснил Вербин и продолжил. «И следы. Нет следов бегущего человека ни к месту преступления, ни от него. Везде спокойный, размеренный шаг». «Он хладнокровен», — согласился Столетов. «Необычайно хладнокровен». «И что это нам дает?» «Ты много видел настолько хладнокровных уличных грабителей?» «Только в кино», — подумав, ответил Столетов. «Ага. Уличный грабеж — это самое дно. Тема наркоманов, конченой гопоты и молодняка. Кто из них отличается хладнокровием, которое мы тут наблюдаем?» «Никто». «И он был один?» «Он был один, что тоже плохо вяжется с уличным грабежом». «Уличные грабители обычно действуют в составе группы», — Столетов прищурился. «Но здесь мог действовать одиночка. Например, наркоман в ломке». «Наркоман в ломке, удивляющий нас с тобой своим хладнокровием?» «Не сходится», — вздохнув, согласился Столетов. «Сколько подобных случаев было в вашем районе за последние 3 месяца?» — быстро спросил Вербин. «Убийств при ограблении?» «Просто уличных ограблений». Столетов пожал плечами. «Не моя тема». «А убийств во время уличных ограблений?» «Ни одного. Но работать в одном районе глупо. Быстро засветишься. Москва большая. Сегодня ограбил в Медведкове, завтра в Чертанове. Может, где-то они и оставили трупы. Проверим». «Они?» — повторил Вербин. «Что они?» — не понял Столетов. «Ты опять сказал «они» и правильно сделал. Если на улице, то они. Но здесь был он. И нет, не наркоман». Феликс сделал шаг вперед, остановился и медленно оглядел стоящие вокруг дома густые кусты с голыми ветками и саму тропинку, хорошо утоптанную, но достаточно узкую. Итак, поздний воскресный вечер, финал длинных выходных. Темно, людей на улицах мало, праздники закончились, все стараются отдохнуть, завтра на работу. Выпивший на вечеринке Наиль идет к своему дому. «Почему здесь?» «Что?» — Столетов вздрогнул, не ожидал, что вопрос прозвучит так громко. Впрочем, Феликс и сам этого не ожидал. «Извини, задумался и прогрохотал». «Да уж». «Наиль всегда ходил этой дорогой?» «Понятия не имею, мы еще никого не опрашивали». «Да, извини еще раз», — Вербин улыбнулся. «Пометь вопрос как обязательный. Часто ли Наиль пользовался этой тропинкой?» «Думаешь, засада?» «Пытаюсь понять, не засада ли». «Проверим», — пообещал Столетов. «Спасибо». Феликс вернулся к созерцанию территории. Итак, Наиль просит таксиста остановиться на улице, покидает машину и идет по тропинке. Скорее всего, медленно, возможно, пошатываясь. Он не сильно пьян, иначе, скорее всего, доехал бы до подъезда. Наверное, захотел освежиться после пребывания в клубе или ином заведении. Или в такси было жарко, и его слегка развезло. А может, и то, и другое. Сейчас об этом можно только гадать. Итак, Наиль выходит из машины на улице, идет по тропинке, а пройдя примерно треть пути, замечает идущего навстречу человека. Возможно, ругается мысленно, поскольку, чтобы разойтись на узкой тропинке, придется одной ногой наступить в глубокий снег. Делать это Наилю не хочется, но приходится, поскольку человек идет прямо на него. Вербин сделал еще пару шагов к месту происшествия, посветил фонариком и убедился, что прав. Судя по следам, Наиль сделал шаг вправо, в снег, уступая дорогу. Зарипов не пытался бежать. Столетов проследил взгляд Феликса, понял, что тот имеет в виду, но выдвинул свою версию. «След проверим, но Наиль мог попытаться бежать назад». «Не в шаге от преступника», — не согласился Вербин. «На расстоянии 3-4 метра, да, в шаге от преступника, только в сторону. Инстинктивно. Если бы Наиль почувствовал угрозу, он бы развернулся вдали от убийцы и побежал к улице. Не уверен, что это могло помочь Зарипову, но он хотя бы попытался спастись». «И тогда удары пришлись бы в спину», — добавил Столетов. «Как минимум один из них, первый». «М-да». Феликс повторно провел фонариком в сторону от тропинки. Но Зарипов и в сторону не побежал. Он сделал один шаг, уступая дорогу. Проходя мимо, преступник нанес первый удар. «Наиль до последнего не ждал нападения». «Да». «Хочешь сказать, что убийца его знакомый?» «Не обязательно», — покачал головой Вербин. «Это был кто-то, кто не вызвал у Зарипова никаких подозрений». «То есть совершенно точно не шайка уличных грабителей?» «Ага». «Спланированное убийство?» «Во всяком случае, очень похоже». Наиль делает шаг в сторону, останавливается и получает первый удар ножом. Не смертельный. Но Наиль слишком напуган, чтобы бежать. Или попытаться бежать. Наиль продолжает стоять и тем самым позволяет убийце без помех нанести еще три удара. Он кричал или так испугался, что даже не смог. Затем убийца помогает Наилю опуститься. Не бросает его, не отталкивает, а именно помогает. Это видно потому, как лежит тело. Обшаривает карманы, забирает бумажник, часы и уходит в сторону двора. Где-то там, среди домов, он отыскал надежный путь отхода, чтобы в какой-то момент исчезнуть с записей уличных видеокамер. Нет, ни шайка, ни ограбление. Мимо как раз проходил медэксперт, и Феликс обратился к нему. «Позвольте вопрос». «Конечно». «Была смертельная рана». «Был удар в печень, но каким по счету сейчас не скажу. Пока создается впечатление, что мы имеем 4 хаотичных удара подряд». «То есть не профессионал?» «Или профессионал, который хочет прикинуться дилетантом. Тут уж вам расследовать», — усмехнулся медэксперт. 4 глубоко проникающие раны — это гарантия. Парню даже чудо не помогло бы». «Что за клинок?» «Ни кухонный нож и не бабочка. Полотно широкое, острое и достаточно длинное. Убийца понимал, что ему придется пробить несколько слоев одежды». «Подготовился?» «Да». «К чему подготовился?» — поинтересовался подошедший шиповник. «Обсуждаем происходящее», — доложил Вербин. «Смотрим, как тут все было». «И что высмотрел?» «Это не ограбление», — уверенно ответил Феликс. «Точно?» «Точно мы узнаем, когда возьмем убийцу, Егор Петрович, или криминалисты что-нибудь интересное подкинут. Я же делюсь ощущениями». «Ты еще скажи переживаниями». «Ими тоже». Столетов хмыкнул, но промолчал. Затем сообразил, что шиповник подошел не просто так, извинился и сказал: «Нужно пообщаться с руководством». И оставил шиповника с Вербиным одних. После чего и прозвучал главный вопрос. «Феликс, нужно как можно скорее определиться, увязываем мы это убийство с делом Рыковой или нет?» «Анзоров звонил». «Я ему. Сразу, как только узнал о смерти Зарипова». Вербин кивнул, еще раз оглядел территорию, лежащего на снегу Наиля, заканчивающих работу экспертов, и протянул. Все несколько запуталось. «Начнем с простого. Ты абсолютно уверен, что Зарипова убили не ради ограбления?» «Потому что если убийство Наиля — роковое совпадение, и он действительно стал жертвой уличных налетчиков, то забирать его себе ни шиповник, ни Анзоров не станут. И Феликс их прекрасно понимал. но был вынужден разочаровать начальника. «Все, что я увидел, говорит о спланированном убийстве, Егор Петрович». «Работал профессионал?» «За это ручаться не могу, но подготовился убийца отлично. И либо хорошо ориентировался в привычках Наиля, либо следил за ним некоторое время». «Сообщник?» «Наша версия не предполагает сообщника», — напомнил Феликс. «Викторию Наиль убил без посторонней помощи». «Убийца Веры?» «Я ведь сразу сказал, что все несколько запуталось», — напомнил Вербин. «Но это может быть он». «Только если мы найдем в квартире Наиля телефон и ноутбук Погодиной». «Логично». «Однако ключи от квартиры у Наиля не забрали, я спрашивал. Что означает, вещей Погодиной мы у него не обнаружим? Что, в свою очередь, означает разные убийцы?» Шиповник покрутил головой и резюмировал. «Да уж, запуталась». И после паузы продолжил. «Мы предполагаем, что Погодину убили за попытку шантажа». «Да», — подтвердил Вербин, хотя подполковник его не спрашивал. «Получается, Наиля мог убить ее сообщник. Не его, а ее. Что скажешь?» «Сейчас я открыт для всех версий, Егор Петрович». «Но это тебе не нравится», — догадался шиповник. «В ней есть изъяны». «Например?» «Я готов работать с этой версией, Егор Петрович, но не верю, что в окружении Веры Погодиной есть человек, готовый на хладнокровное убийство из чувства мести». «А если он испугался, что станет следующей жертвой?» «Первым на ум приходит Шевчук», — протянул после довольно длинной паузы Феликс. «Но Шевчук должен был только сегодня вернуться из Ярославля. Трудно представить, что он сразу побежал убивать Наиля». «Представить трудно, а проверить нужно». «Согласен». «И заняться окружением Погодиной. Нужно посмотреть, нет ли среди ее друзей человека, который мог пойти на шантаж». Шиповник помолчал. «А потом на убийство». «Нужно», — не стал спорить Вербин. «Эту идею предлагаю подкинуть ребятам с земли, на которой нашли Погодину». «А собственные мысли у тебя есть?» «Целых две». «Излагай». «Первая совсем простая — месть за Викторию». Судя по появившемуся на лице подполковника выражению, он об этом думал. «Родители?» «Как вариант». «Да», — шиповник помолчал. «А вторая какая?» «Безумная». «Удиви меня». Феликс помолчал, после чего, глядя шиповнику в глаза, твердо произнес. «Наиля мог убить серийный убийца, который готовил убийство Виктории». Несколько мгновений подполковник впитывал заявление Вербина, после чего покачал головой. «Ты серьезно?» «Помните, мы узнали, что в интересующий нас промежуток времени, кроме Рыковой, 6 кукол купила неизвестная женщина. Мы не смогли ее проследить». «Еще я помню, что описание кукол, ни первых, ни вторых, не совпало с теми, что мы обнаружили в квартире Рыковой», — сварливо отозвался подполковник. «Потому что Наиль успел раньше». «А-а-а-а!» — протянул шиповник. «Вот куда ты клонишь!» 14 февраля, в день всех влюбленных, Виктория Рыкова должна была умереть. Ее смерть готовили двое — Наиль Зарипов и... «Человек, чье существование не доказано». «Да». Феликс вновь ограничился коротким ответом. «Человек, который убивает тех, кому снится смерть». «Я предполагаю, он тщательно готовил убийство Виктории и был взбешен тем, что Наиль его опередил». «Он был в квартире Рыковой после ухода Зарипова. Подполковник продолжил размышлять вслух. Возможно, проследил за Наилем или вычислил другим способом. И решил убить за то, что Зарипов убил Рыкову? За то, что Наиль сорвал его замысел. Люди с такими, как у Виктории, расстройствами встречаются очень редко. Убийцы ищут их, как ищут золото, перемывая горы пустой породы. Каждый случай как самородок. Каждому нужно готовиться особо. Убийца старательно разрабатывает план преступления, смакует каждую деталь, предвкушает, как реализует его. А зачем Зарипов грубо влезает в замысел? А чем не мотив? Мотив подходящий, не стал отрицать Шиповник. Но как убийца узнал о расстройстве Рыковой? Через сеть. Виктория делилась своими проблемами на профильных ресурсах. «Проверил. Ребята работают, но пока зацепок нет». «И зацепок нет, и существование убийцы не доказано». «Есть случай Бурмина». «Мало. И с ним тоже не все однозначно». Подполковник вздохнул. «Феликс, ты понимаешь ситуацию не хуже меня». Твоя версия любопытна, но ей не хватает всего. Вообще всего. У нас есть невнятный, нерасследованный должным образом инцидент двухлетней давности, официально признанный несчастным случаем. И еще есть почти стопроцентная уверенность, что Викторию Рыкову убил Зарипов. Причем со вторым ты согласен и сам продвигал эту версию. Я и сейчас в этом уверен. Вот. Но помимо этого у нас есть мертвый Зарипов, напомнил Вербин. С ним что? Ответом стал долгий взгляд Шиповника. Еще мы с вами понимаем, Егор Петрович, что Анзорова заставят взять это дело, а он подключит нас. Значит, дело наше. Мужчины помолчали. Затем Шиповник спросил. «Рабочие версии...» Феликс сразу перечислил. «Первое — убийство во время уличного ограбления. Ее отработают местные, а заодно посмотрят записи со всех доступных видеокамер. Определят, как убийца ушел. Может, он где ошибся?» «Будем надеяться». «Будем», — Вербин прищурился. «Вторая версия — убийца — сообщник Веры, сделавший ответный ход». Третье — месть за Викторию. Четвертое — пришедший в ярость серийник. «В такой последовательности», — уточнил подполковник. «Да, Егор Петрович, в такой», — подтвердил Феликс. «Тогда поезжай спать», — распорядился Шиповник. «Утром увидимся на Петровке».